Всем здравия. Я робот, Ал. В 33-й день месяца ветров отмечают на Руси день бога Хорса, день летнего солнцестояния. Бог Хорс – покровитель хорошей погоды, дарующий хлеборобам богатый урожай, охранитель земли Хорса, что сейчас называют Меркурием. В некоторых родах он считался покровителем торговли и обмена. В древние времена культ почитания бога Хорса был не только в землях Восточной и Западной России, но и в других странах, которые заселили славяно-арийские племена. Разные народы называли бога Хорса по-разному. Хорс, Харс, Хорсе, Харус, Хор, Гор, Хур, Хирт, Кирт, Херс. Но везде он считался солнечным богом, управляющим круговым движением светила, всезнающим, вседающим, всеблагим небесным ока. В народных преданиях Хорс предстает божеством света, братом Каледе, Овсеню и Яру. Считается, что соколоподобный Хорс – это покровитель коней, хозяин волков и гонитель чертей. Поэтому бога Хорса изображали либо бегущим по небу сверкающим белым конем, либо солнечным псом, либо мудрым старцем, окруженным белыми псами или волками. В слове о полку Игореве написано, что ночью князь Всеслав рыскал волком, пробегая из Киева до тьму таракани прежде Хорса. Хорс ассоциируется с круглым источником белого света, и это не случайно. Корни хор и кола семантически связываются с понятием круглого. Хор присутствует в словах хоровод, хоромы, храм, хорошо, а кола в словах коловорот, коловращение, коловрат, около, околица, колобок, колодец, колокол. Некоторые ученые полагают, что древние названия города Севастополь, Корсунья или Херсонес таврически, восходит к культу Хорса. Это же касается и персидского солнечного города Хорезм, на берегах Амударьи, и солнечного острова Хортицы на Днепре. В июне месяце богу Хорсу посвящен большой праздник летнего солнцестояния. В этот день с горы к реке обязательно скатывают большое горящее колесо, символизирующее солярный знак. Праздник начинается с прославления бога Хорса и принесения на жертвенник бескровных даров в виде круглых куличек, булочек, печенье и ритуального круглого пирога с изображением солнца. После чего устраиваются игрища, веселые пляски и хороводы с протяжными песнями. В одной из таких песен есть слова: «Идет полем мужик-пахарь, над ним идет добрый знахарь. А что мужик в поле робит, то и знахарь в небе дробит». Эта песня означает, что все происходящее в мире яви повторяется и в небесном мире праве. Пашет мужик поле земное, а Хорс пашет синюю сваргу. За дела свои светлые получил от народа Хорс звание «Хороший бог-труженик». Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.